13. Чувство тревоги. Заканчивая этот семинар о психологии ответственности, мы поговорим еще об одной отрицательной эмоции, которая живет в современном обществе. Это тревога. Я хочу поделиться с вами формулой лекарства от тревоги. Во-первых, давайте определим понятие тревога. Мне очень нравится следующее определение. Тревога – это продолжительный вид страха, вызванного нерешительностью. Это означает, что как только мы принимаем решение действовать, страх мешает нам и подавляет решимость. Во-вторых, тревога означает постановку отрицательных целей. Мы постоянно думаем, представляем, говорим о том, чего опасаемся, а по железным законам убеждения, ожидания, притяжения, если мы постоянно на чем-то концентрируемся, мы притягиваем это к себе. В-третьих, единственное отношение, которое мы должны выработать к тревоге, это целенаправленное действие. Это систематическое целенаправленное действие, нацеленное на борьбу с тревогой и на победу над ней. Вот формула борьбы с тревогой. Это один из самых действенных методов, так называемый ключевой метод борьбы с тревогой. Первым делом мы должны четко осознать причину нашей тревоги. Во всех случаях тревоги, особенно когда она вызывает постоянное беспокойство, бессонницу, стресс, напряжение, усталость, человек не имеет ясного представления, о чем он тревожится. Что же это за причина, по которой мы так сильно обеспокоены? Если мы ответим на данный вопрос, то решение проблемы придет само собой. По словам медиков, лучшее лекарство – правильный диагноз. Если мы сядем и письменно составим описание тревоги и выясним ее причину, то лекарство найдется быстро. Второй метод – спросить себя, каким может быть исход тревоги, каким может быть худший результат, и записать это на бумаге. Будет ли это потеря работы, разрыв отношений, распад семьи или ухудшение здоровья – неважно, так как тревога любого вида – это наше нежелание, боязнь столкнуться с худшим результатом. В тот самый момент, когда мы осознаем, чего больше всего опасаемся, наш стресс начнет испаряться. Я много раз давал людям этот совет. Возьмите лист бумаги и начертите линию в центре. По одну сторону от нее напишите детальное описание того, что вызывает ваше беспокойство, а по другую сторону опишите возможный результат этого, самое худшее, что может произойти с вами. Потом подумайте о следующем возможном результате, которого вы опасаетесь, и далее о следующем. Продолжайте, пока ваше сознание не очистится от неясности и замутнения. Многие люди, страдающие бессонницей, использовали этот метод. Они потратили 15 минут на то, чтобы описать корень тревоги и ее возможный результат, и тем самым избавились от стресса. Третье, что мы должны сделать, это решиться, отважиться принять худшее, что может с нами случиться. Просто скажите себе, что же, если это случится, то я не буду плакать или убиваться, я просто научусь с этим жить, я с этим справлюсь. Как только вы решитесь принять худшее, что может с вами случиться, то беспокоиться станет не о чем. Если вы решите, что самое худшее, что может произойти, не убьет вас, а так и происходит в большинстве случаев, то вы перестанете беспокоиться об этом. Четвертый и последний шаг, который мы должны предпринять, это препятствовать свершению худшего. Как только вы осознали, чего так сильно боитесь, нужно приложить все усилия, чтобы этого не произошло. В вашем мышлении начнут происходить замечательные перемены. От негативного настроения и тревоги о чем-то, что может случиться, вы переходите в состояние, когда вы четко представляете всю ситуацию, оцениваете возможный худший исход, решаете принять его, и ваше сознание очищается и успокаивается. Четвертый шаг заставляет вас прилагать все возможные усилия, направлять всю положительную энергию на то, чтобы помешать худшему случиться. Каждый ваш шаг становится целенаправленным, систематическим действием, нацеленным на разрешение вашей проблемной ситуации. Для избавления от тревоги люди используют этот метод больше, чем какой-либо еще. Если вы хотите взяться за что-то, что требует от вас серьезных обязательств, этот метод также поможет вам принять решение. Подумайте о том, что может случиться с вами, если дела пойдут не так, как хотелось бы. Решите, хотите ли вы принять то, что может случиться, и готовы ли вы жить с этим. Если вы не готовы, то не беритесь за это дело. А если готовы, то делайте все возможное, чтобы худшее не произошло. Миллиардер Гетти сказал, что никогда не испытывал беспокойства, заключая сделку. Он заключал ее только после того, как оценивал потенциальную прибыль и потенциальную угрозу, и впоследствии делал все возможное, чтобы предотвратить худшее. Если вы будете использовать этот ключевой метод борьбы с тревогой, если вы научитесь прощать всех вовремя, если избавитесь от чувства вины, не позволяя ей манипулировать собой и отказавшись от обвинений в чей-то адрес, и если примете полную ответственность за свою жизнь, то вы сможете постепенно, поэтапно исключить отрицательные эмоции из вашей жизни, и лишь после этого вы сумеете покорить вершины успеха.